Тогда в путь, подойдя к ней, взял ее за руку и неспешным шагом пошел на выход, а юная Хьюга, что шла чуть сзади него, старалась всеми силами вновь не упасть в обморок. Ее взгляд был прикован к руке, что так крепко и в то же время нежно, сжимала ее ладошку, и только по красным ушкам можно было опознать, что девочка крайне смущена. А куда нам дальше? Я в Канахе недавно и плохо ориентируюсь тут. Туда. Показала она пальчиком направление. Пару минут мы шли молча. Я пытался успокоить Химавари с помощью эмпатии. Такой коктейль из стеснения и страха я ни разу не испытывал. Вот как можно стесняться, что тебя держат за руку и в то же время бояться, что ее отпустит. Когда она маленько успокоилась, то я решил немного поговорить. Тебя ведь Химавари зовут? Да, меня Хикари, я помню. Ну мало ли, вдруг забыла. Я не забуду. Вскрикнула она и снова скрыла лицо за волосами. Пришлось опять успокаивать ее. А сколько тебе лет? Мне вот, 5. Она подняла голову и странно посмотрела на меня. Мне 8. Ты ведь из клана Хьюга? Да, да. А ты тоже клановый? Ага, из Узумаки я. Но ведь у Узумаки алые волосы. Ну, я маленько дефектный Узумаки. А у всех в твоем клане такие же красивые глаза? Нет, я тоже немного дефектная. У меня более выраженные глаза, но при этом я никогда не смогу использовать чакру, у меня слишком слабое тело. Вновь опустила она голову. Пришлось снова влиять на нее эмпатией, а в голове засела одна мысль. Это ж неспроста у нее слабое тело и врачи не могут поставить диагноз. Если мои подозрения подтвердятся, то, не знаю, что я буду делать с данной информацией, но что-нибудь придумаю. Дальше мы шли неспешным шагом и сравнивали быт в наших кланах. И знаете, после рассказа Химавари о том, как ей живется у Хьюга, мне резко захотелось немного сократить их популяцию. В 10 лет, на всех, кто не принадлежит к главной семье, ставит печать с помощью джуин-дзюцу, вгоняя их фактически в рабство. И ее ждала та же участь. В клане ее считали бесполезной и молодое поколение часто ее оскорбляло. Поэтому она практически не покидала дом, в котором к ней относились весьма прохладно. И для себя я решил, что если моя теория верна, то надо будет забрать эту малышку себе. Всего лишь надо взглянуть на нее своим дадзюцу. Да и если я окажусь неправ, то все равно помогу. Когда вдали заприметил ворота с моном клана Хьюга, то я решился. Химавари, можно я посмотрю на тебя своим дадзюцу? Можно. А зачем? У меня просто есть подозрение о причине твоей болезни. Но давай я сначала взгляну, просто не хочу тебя зря обнадеживать. Так я посмотрю, угу. Отойдя чуть в сторону с дороги, я включил зенки и начал осматривать ее. И да, моя догадка полностью подтвердилась. У этой малышки, скорее всего, пробудился тансиган. Но из-за того, что он пробудился слишком рано, то создается впечатление, что у нее не активен очаг чакры. Ведь вся чакра уходит на поддержание глаз. А поскольку чакры не хватает, то тансиган просто высасывает ее жизненную энергию. Не знаю как, но я заберу такой алмаз у Хьюга. Надо срочно найти Аджисана, а Мита-сенсей о ней знать не обязательно. В клане Химавари никто чакрой пользоваться не может. Нанесут печать подчинения и все, можно забирать. А я у Узумаки или кто? Печать снимем, жизненной энергией поделимся, всему что надо научим. Будет жить весело и припеваючи. Ты что-то заметил, Хикари-кун? Да, но я тебя попрошу никому не рассказывать об этом. Хорошо. Химавари, а как ты смотришь на то, чтобы покинуть клан Хьюга и перейти в клан Узумаки? Я не знаю. Вспыхнула малышка и чуть опять не потеряла сознание. Хорошо, что я слегка глушил ее эмоции, а так бы по-любому отключилась. Подумай об этом на досуге, но никому не говори о нашей беседе. Пусть это останется нашим маленьким секретом. Хорошо, да-да. Ну вот мы и пришли. До свидания, Химавари. Да-да. И она пулей влетела за ворота. Откуда только сил столько взяла. Ну а я поспешил назад в квартал Синджу. Хрен с этим Джуукином. Сейчас главное найти Аджисана. Клановые ворота пролетел, что даже шиноби не поняли, что случилось. Нашел дом, что выделили их делегации. Влетел в окно и заорал во всю глотку. Аджисан. Идя по дому, орал я. Аджисан. Наконец додумался включить моргало и огляделся. Дом был пуст. Да где ж тебя носить, когда ты так нужен? Вышел на задний двор и опять крикнул. Аджисан. И намного тише добавил. Прутком тебя в жопу, где ты лазишь. Бам. Шмяк. И от смачного пинка я в третий раз за сегодня влетаю в дерево. Провисев на нем пару секунд, отлип и упал на землю. сопляк. Ох, Аджи-сан, мог и поаккуратнее дать знать, что ты тут. Если бы не астральная энергия, я от таких приземлений давно без зубов остался. Ты что тут раскричался? Пол квартала на уши поднял. А точно, пойдем. Резко вскочив, в стиле Брюса Ли, махнул рукой и направился в дом, где тут можно тихо побеседовать. Иди за мной. Мы спустились в подвал и зашли в маленькую комнатушку на 6 татами. Что случилось? Так, Аджи-сан, я тут повстречал одну девочку. Зовут ее Хьюго Химавари. 8 лет. Она сирота, больна, слаба телом, чакру использовать не может, находится на попечении своей оба-сан, тетя. Делай что хочешь, но она должна оказаться в нашем клане, а еще лучше в нашей семье. И зачем нам такая калека? У нее более развитая версия Бейкугана, но из-за того, что он рано пробудился, ей просто чакры не хватает на его поддержание и соответственно страдает тело. Если ей не помочь, то она протянет лет 20, а затем ее глаза высосут всю жизненную энергию из нее. И ты хочешь забрать ее себе и воспитать верную нашему клану кунайчи. И это тоже, но не только. Она поможет мне с развитием моих глаз, да и жалко мне ее. Ведь ее там ждет участь раба и никаких перспектив. Чуть замялся я. Вот если бы ты не сказал последнюю фразу, то я бы тебя еще разочек прутком обходил бы. Ну как, поможешь? Помогу. Но смотри, не пожалей о своем решении. А его лукавая улыбка говорила о том, что я точно пожалею. Мои извилины резко зашевелились и пришли к самому простому решению данной затеи. Только не говори, что ты надумал взять ее второй женой мне. Запаниковал я. Не скажу. И смылся с глаз долой. А откуда-то издали прилетел злобный смех Аджи-сана. Ну ёб твою за ногу. А в это время одна вышеупомянутая малышка валялась на кровати, зарывшись лицом в подушку и что-то мычала в нее, при этом дергая ногами в воздухе. Ей не верилось, что ей предложили покинуть этот клан, где у нее не было ни друзей, ни семьи. Единственный ее родственник – это ее оба-сан, который не до нее, ведь у той есть свои дети. Резко подняв голову и что-то решив для себя, она начала собирать свои вещи по комнате и упаковывать их в небольшой сверток. Ведь почему-то она была полностью уверена, что скоро Хикари-сан заберет ее из этого ада. Часть 14. Гребаный Аджи-сан, вот надо было ему так меня подставить. Уже полгода торчу тут. Тихо бурчал я себе под нос, нанося новый оттиск барьера на свиток и закрепляя его в нишу в стене. Поддерживаю тебя, начальника. Трудитесь, рабы, солнце еще высоко. Кто не работает, тот ест. Да заткнитесь вы, прикрикнул я на своих клонов. Что тут вообще происходит? А я сейчас расскажу. Но все по порядку. Не прошло и дня, как ко мне завалился в комнату Аджи-сан и сообщил, что обо всем договорился. Оказывается, этот пердун просто вломился к главе клана Хьюго и сказал, что его мага Чану, внучку, требуется наложница с Гейкуганом. Мол, они хотят проверить, что будет, если смешать два похожих дадзюцу. Давайте нам самую бесполезную, и мы вам заплатим. Ну а цену назначите сами за нее. Ну и те, недолго думая, заказали активационно-сегментный барьер вокруг поместья. Дед, довольный проделанной работой, пришел к Мита-сенсей и огорошил ее новостью, что он добыл мне девочку с Гейкуганом, но за нее надо поставить барьерчик, Аганахрилионрё. Мита-сенсей подумала, помозговала и выдала: вам надо, вы и ставьте, а для Хикари как раз хорошая практика будет. Аджи-сан тоже подумал, покивал и свалил в Узушия. С тех пор я и застрял в клановом квартале Хьюго, и не только я, но и все мои клоны. А дома меня теперь ждет довольная жизнью Химавари. Когда Цунади впервые ее увидела, то сначала поинтересовалась, кто это, а уж затем немного ее потискала. Видать, учится на ошибках. Хех. Ну а когда Мита-сенсей рассказала, что она еще до кучи является моей наложницей, то Цу деликатно поинтересовалась, а не охренел ли я часом. Пришлось объяснять, что мне просто стало жалко малышку, и рассказал, какая судьба ее ждала в клане. Ну и свалить все на Аджи-сана. Мол, я его попросил перевести Химавари в клан. Вот он и притащил ее, самым легким, по его мнению, способом. И вот, в глазах общественности в лице Цунади, из негодяя, я плавно переобулся в благодетеля, что теперь горбатится на Хьюго уже полгода. Ну а то, что Химавари моя наложница, так это лишь статус, который, с моего заявления, ни к чему-то не обязывает. На что сама Химавари, заикаясь и краснея, возразила, заявив, что станет для меня отличной женой, что повергло в шок не только меня, но и Цунаде. Сама Химавари стала выглядеть намного лучше. Щечки округлились, появился румянец, волосы стали мягкими и шелковистыми. Короче, здоровье ее стремительно поползло вверх, ведь жить в одном доме с Ирьонином и болеть непозволительно. Цунаде поставила девочку на ноги за 2 недели, ну и я делился с ней своей жизненной энергией, отчего у нее началась появляться чакра. Цунаде на правах старшей взяла над ней опеку, а точнее, просто высыпала ей свитки по Ирьонин-дзюцу и заставила все выучить, на что Химавари радостно согласилась. В академию она все так же ходит, но только с печатью блокировки чакры, и продолжит ходить с ней, пока я не закончу барьер. Ведь нам не надо, чтобы Хьюго разорвали договор, просто откупившись. Так что пока я не закончу, Химавари так и будет принадлежать к клану Хьюго. Но и плюсы в данной ситуации есть, и один из них, это то, что я смог скопировать стиль боя Хьюго и некоторые техники Джоукина. Но вот в чем беда. У Хьюго немного другая чакра, которая отлично резонирует с эсцечи людей, а точнее, они сами, с самого детства учатся смешивать ее в других пропорциях, чему отлично способствует их кеккигинка и долгие годы селекции, отчего обычные стихийные техники им почти недоступны. Для них нужно разрабатывать другие ручные печати, или использовать техники, формирующиеся на голом контроле чакры. Поэтому использовать их стиль мне не совсем с руки. Если им нужно минимальное воздействие чакры на тенкицу, чтобы заблокировать его, то мне нужно пробивать их голой мощью, и в итоге, на одно и то же действие, у меня уходит в 8 раз больше чакры. И соответственно, из-за того, что мне требуется пропустить больше чакры, то и времени затрачивается в 8 раз больше, то есть мне надо немного задержать руку около тенкицу. Кажется, хуйня вопрос. Просто смешай духовную и жизненную энергии в нужных пропорциях и все. Вот только для Ирьонин-дзюцу такая чакра не подойдет, и мне придется доводить себя до чакры истощения и смешивать ее заново, каждый раз, когда я захочу использовать Джоукин. Непрофитно. Мне проще продавить пассивную защиту тенкицу голой мощью, чем заморачиваться с ее смешиванием. Благо чакра у меня навалом. Еще один плюс, это то, что я смог досконально изучить печать на Хьюго. Что такое печать и как она наносится на тело? Ответ очень простой и в то же время замороченный. Печать на тело – это татуха. Обычная татуировка, которая сделана специальными чакра-чернилами. Но есть маленький нюанс. Основная часть татуировки находится внутри тела, и проникает она туда самостоятельно, так как заложена в фуин. А снаружи остается видна только печать активации, в которую, подав чакру, ты запускаешь процесс с активацией печати. Просто. Но вот самый главный вопрос в том, а как снять такую печать? А ответ тоже пиздец как простой. Уничтожь чакра чернила и все. Самое сложное, чтобы пациент при этом остался жив. Если в свитке фуин покрывают специальным раствором, чтобы на них нельзя было повлиять извне, то вот на телесных печатях такой защиты нет, и всем, кто носит на теле печать фуин дзюцу, приходится самостоятельно блокировать такие приколы, отчего контроль чакры должен быть чудовищный. Но можно поставить печать поверх другой печати, чтобы блокировать воздействие чакры извне. Но уже тогда, тебе самому, будет очень сложно активировать ее. Но вот с Джуи Дзюцу, с помощью которой нанесена печать на клан Хьюго, есть маленький такой нюанс. Джуин Дзюцу – это техника, в которую надо постоянно вливать чакру. Хоть она и потребляет мизерное количество чакры, но она ее потребляет, в отличие от фуин, который требует чакру лишь на активацию и дальнейшее поддерживание. Я очень внимательно изучил данную печать и нашел маленький недочет в ней. Она работает от самого носителя. А теперь прикинем. Все Хьюго меняют к 10 годам свой баланс чакры в источнике, отчего она становится специфичной, чему очень хорошо способствует их кеккигинкой. И вот совпадение, в те же 10 лет наносится печать. Смекайте, от воспоминаний меня оторвал пищащий голос. Смотри, Атата-сан, младший брат, как не должна повернуться твоя жизнь. Горбатится уже 6 месяцев, из-за одной калеки. Ани-сан, старший брат, а разве установка барьеров плохое занятие? Да, если за это тебе не платят. Ха-ха-ха. Хм, интересно, если из-за того, что мне мешают, я случайно перепутаю цепь фуин и совершенно случайно разнесу пол поместья вместе с 2 нахальными парнями, что мне на это скажут? Посмотрел я на 2 оболтусов, что докучали мне постоянно. Честно, я бы уже давно набил бы им морды, Но они суки, наследники клана, и вы уже догадались, кто это. Хиаши и Хизаши Хьюга. Два брата-близнеца, что заебали меня морально. Никогда не думал, что ребенок может так выводить из себя, и я не я. Если как только закончу барьер, не выпарю этих детишек, что со своей вседозволенностью все берега попутали. Ты нам угрожаешь? Что ты? Просто размышляю вслух. Вот, допустим, сейчас я думаю о том, долетят ли после взрыва кишки до вон того дерева, и если долетят, то как они будут смотреться на его ветках. После моей речи ребятишки немного сбледнули лицом. «Они-сан, нам пора», — Ата-сан приказал быть на собрании. Потянул Хизаши за рукав Хиаши и потащил его в сторону поместья, проводив их взглядом, и продолжил работать. Если младший брат еще кое-как может держать себя в узде и чует, когда пахнет жареным, то вот старший вообще отбитый на голову. И если вы мне сейчас скажете, что Хьюга блюстят этикеты всегда такие правильные и благородные, то как только я научусь самостоятельно перемещаться между мирами, я найду такого умника и отвешу ему поджопника, чтобы мозги под действием ускорения вернулись назад в черепную коробку, откуда они упали в текущее их месторасположение. За воротами клана они, конечно, благородные и высокомерные и вообще, но за полгода нахождения на их территории мне очень хочется пожать горло половине клана. Благородные рабовладельцы, что клеймят собственных сыновей, дочерей, братьев и сестер, а затем сами же над ними издеваются. Избиение детей, до состояния полутрупа, это не самые плохие их поступки. По крайней мере, именно такую картину я наблюдаю изо дня в день, отчего скрежетал зубами от бессилия. Такую погонь надо истреблять на корню. Первый месяц, конечно, было все спокойно и цивильно, но как только они ко мне привыкли или просто забили на меня, то тут и началась самая дичь. Хикари-кун, пора домой. Наконец-то, слез со стены и пошел следом за клоном Мита-сенсей, который каждый вечер приходит, проверяет работу и забирает меня домой. Из-за того, что я увидел внутреннюю кухню Хьюга, я немного модифицировал барьер, а точнее внес в него дополнительную функцию, которая до поры до времени не активна. Сначала я хотел оставить ее активной, но подумав, решил, что сейчас у меня ничего не выйдет, меня просто затем разберут на составляющие. И скрипя зубами, принял решение подождать немного, и когда наберу достаточно силы, то сделаю выгодное предложение некоторым членам клана Хьюга. Все-таки надо здраво смотреть на свои возможности. Если Аджи-сан может просто прийти к их главе, то меня и в квартал не пустит. Надо набрать максимальный вес в мире шиноби. Нет, не так, в моем мире. И чем мне нравится такой мир, так это тем, что один человек вполне может его нагнуть. И у меня есть все шансы стать таким человеком. Главное — набрать авторитет. Ведь сначала ты работаешь на имя, а затем имя работает на тебя. Мита-сенсей, я сперва в мастерскую схожу. Надо доделать подарок для Цунади. Хорошо, но надолго не задерживайся. Цунади должна прибыть примерно через 2 часа. Да, свернув с дороги, направился в мастерскую Фуин. Сегодня Уцу день рождения, а через неделю у Наваки. Мита-сенсей приняла решение, что мы отпразднуем их в узком кругу, а официальный прием будет позже. Цунади исполняется 16 лет. Я приготовил ей поистине великолепный подарок для убийцы, который предпочитает прямое столкновение. Хоть Цунади и Ирьонин, но вот характер у нее, как у бойца ближнего боя, и поэтому я решил прикрыть ее слабые стороны, а именно защиту. Над этим комплексом Фуин я просидел 5 месяцев, и остался последний штрих. Сколько я голову ломал, как его сделать, вы себе не представляете. Сколько опытных образцов было выкинуто. Бумаги перевел под тонну, как и чакра чернил, и превратил мастерскую немного в кузню. Когда Мита-сенсей первый раз увидела, что я сделал с ее мастерской, она хотела меня немножечко убить. Да, так и сказала: «Хикари, подойди сюда, я тебя немножечко убью». Пришлось драпать, а когда был пойман, извиняться и рассказать, что я такого задумал. Благо Мита-сенсей, понимающая бабул, девушка, да, и все же разрешила мне продолжить мои эксперименты. И вот я на рабочем месте, призываю клона, и мы начинаем процесс экспонирования. Последняя печать Фуин, что занимала весь рабочий стол, которая уместилась в 1 квадратном сантиметре, а всего печатей насчитывалось 542 штуки, и кому действительно интересен принцип создания сия шедевра, то можете почитать про фотолитографию. Ох, сколько я намучился, пытаясь правильно сконструировать данную печать, вы себе не представляете. Если бы не Юи, то, наверное, не справился с поставленной перед собой задачей. Но самое тяжелое – это правильно разместить чакропроводящий металл и подобрать нужный окислитель с реагентами. Сколько я с этим мучился, хрен его знает, но я часто не спал по трое суток подряд. Соответственно, занимался я всем, после работы Хьюга. Наконец-то последние секунды работы и последний штрих – покраска. Проверить работу, упаковать все и навесить розовый бантик. Готово. Поднял коробку и пошел наводить марафет. Когда спустился, все уже были в сборе и ждали только Цунаде. И не прошло и 10 минут, как она зашла в поместье. Но первым делом она метнулась к себе в комнату. Подождав ее еще 40 минут, к нам спустилась виновница торжества. Цунаде была просто божественна. Распущенные волосы обрамляли ее кругленькое личико и спадали до лопаток. Голубое кимоно с цветками белого лотоса просто великолепно ей подходило и подчеркивало ее фигуру. Когда мы все поздравили Цу с днем рождения, переместились за стол, который был накрыт в главном зале. Покушав немного, и нам вынесли главное блюдо сегодняшнего дня – торт-мороженое. «Хикари, это замечательный подарок», – сказала Цу, уплетая торт за обе щеки, а Химавари, глядя на нее, пыталась повторить, но вся при этом измазалась. «Афень вкусно». Химавари-чан, не стоит говорить с набитым ртом, попеняла ее Мита-сенсей. «Вообще-то это просто торт, а вот подарок тебя, надеюсь, удивит». «Заинтриговал, показывай». «Не, я последний буду, иначе до других очередь не дойдет». «Так, давайте свои подарки, иначе я от любопытства начну пытать маленького зазнайку». «Это кто тут зазнайка?» Возмутился я. «Я просто констатирую факт». «Пф», фыркнула Цу. «У учих фыркать научилась? Дети, не ссорьтесь. Действительно пришло время подарков». Мита-сенсей достала маленькую коробочку и передала ее Цунаде. Та тут же начала ее открывать. В коробочке на белой подушке лежал кулон в виде кристалла. Активировав дадзюцу, я глянул на него и чуть со стула не упал. «Мой подарок – шедевр, дерьмо на палочке – мой подарок, по сравнению с этим кристаллом. Это накопитель сен-чакры с встроенным фуин, который пассивно вливает природную чакру в пользователя, тем самым помогая ему привыкнуть к ней и при этом усиливая его. Так мало того, в него еще встроена запечатывающая печать, которая для запечатывания использует чакру самого узника. И все это в кристалле с мизинец. Мда, мне до такого уровня еще далеко. То, что ты смог понять, что находится в этом кристалле, уже ставит тебя вровень с многими мастерами фуиндзюцу. Не преувеличивайте, Мита-сенсей. До такого мастерства мне как до луны пешком. А что с этим кристаллом? Спросила Цу. Это ожерелье Хаширамы. Он хотел подарить его тебе на твое 16-летнее. Аджисан, тихо проговорила Цунаде и уставилась на ожерелье. А что оно умеет? Спросила Химавари. И мы все дружно уставились на Мита. Одному Наваки было плевать, но он под шумок спер у Цу ожерелье и начал макать его в мороженое. Он немного усиливает пользователя и помогает в запечатывающих техниках. КХМ, что-то не так, Хикари? Спросила Мита-сенсей, да с таким посылом, что если я сейчас скажу, что хотел, то со мной точно будет что-то не так. Нет, Мита-сенсей, да блять, не так, немного усиливает, это надо такое пиздануть, примерно в 3 раза, совсем чуть-чуть, и это на пассивной основе, вот и отлично. А теперь мой подарок, вот. Химавари достала набор медицинских инструментов, которые мы вместе с ней выбирали. Спасибо, Химавари-чан, улыбнулась Цунаде и потрепала малышку по голове. Теперь я, с важным видом сказал Наваки, чуть коверкая слово, и вручил Цу рисунок собственного производства, на котором он нарисовал всех нас, и даже Химавари не забыл. Какой красивый рисунок, Кайна, важно возразил Наваки. Какая красивая картина, согласилась с ним Цу, затем обняла его и чмокнула в щечку. Ну и я, не заставил себя ждать и вытащил свой подарок. С днем рождения, Цунаде. Спасибо, Хикари, ответила Цу, а сама уже вовсю потрошила коробку. Когда на свет появилась первая деталь комплекта, то Цунаде весьма удивилась. Это, что такое, Хикари? Фуин броня, сделанная по новой методике. Не так гордо, как хотелось бы, сказал я. И да, я подарил Цу немного футуристического вида броню. Сначала я ее делал для себя, и это был чистый эксперимент. Но, когда я увидел, как Цунаде использует Кацу Розинган, то мне вспомнился такой персонаж, как Железный Человек. Вы бы видели, как она на него смахивает, высвобождая свою технику. Ну, не внешне, конечно, но вот позой, генерируемым вокруг пафосом, уж точно. Я просто не удержался. Поначалу хотел сделать копию костюма Старка, но все же логика победила, и доспех решил сделать в темных тонах и более подходящим под быт шиноби. Да и честно говоря, я не смог бы и внешний вид повторить. Слишком специфичная конструкция и материалов нет подходящих. И что она может? Частично рассеивает кинетическую энергию. Можно создать два барьера, направив чакру в перчатки, и самое главное его функция – рассеивать чакру. То есть при активации этого режима, в радиусе 3 метров все чакра будет дестабилизироваться, что приведет к рассеиванию техники. На владельца брони соответственно не действует. Но не забывай, что если в тебя кинули каменное копье, то ход чакры из него уйдет, но в тебя все равно будет лететь каменная глыба. Примеришь? Ага. Потупила взор Цу, переваривая информацию, и пошла передаваться. Хаем. Перевел я взгляд на кулон, который держал Наваки, а затем на Цунади, уходящую с броней, и снова на кулон. «Что ты задумал, Хикари-кун?» — спросила меня Мита-сенсей. «Да вот подумал, а что будет, если запитать броню с помощью ожерелья? Там по факту сущие крохи нужны, но качество чакры может повлиять на итоговый результат. Хотя если Цунади просто его наденет, результат тоже должен быть. Можно будет проверить, но позже. Сейчас меня интересует то, как ты добился уменьшения кинетической энергии». Тут все как раз просто. Взял за основу печать с утяжелителя и начал экспериментировать. Вот это и есть результат одного из экспериментов. Там и надо то, что вывернуть печать наизнанку, а часть, что отвечает за вес, вернуть в исходное положение, да векторы притяжения поменять. Самая легкая печать получилась. Есть и другие. Да, у меня получилась печать, обнуляющая вес. Но я решил, что в броне она не нужна. Она и так весит всего 15 килограмм. Обнуляющую вес, не мог бы ты показать мне ее? Хорошо, Мита-сенсей. Я уже хотел идти за бумагой, но меня отвлекли. Эй, Хикари, а как включается броня? Донесся голос Цунади из ее комнаты. Там книжечка с инструкцией в коробке. Тут нет ничего. Забыл положить, что ли? Пробормотал себе под нос. Сейчас покажу. И поперся в комнату Цу. Зашел не стучась и застал прекрасную картину. Цунади одела броню, и на ней она сидела как бронелифчик из некоторых аниме. Просто вся соль брони в том, что она должна одеваться на комбинезон с вшитыми нитями, проводящими чакру. Плюс на комбизе имеются дополнительные пластины, которые при активации немного раздвигаются, тем самым увеличивая площадь защиты. Цу, мне, конечно, такой вид нравится больше, но почему ты не одела комбинезон? Он ведь в обтяжку, но без него броня не работает, так что раздевайся. И стою, продолжая смотреть на Цунади, пока та хлопала глазками. Может, выйдешь? Эф, что я там не видел? Развернулся и вышел из комнаты, а следом за мной из комнаты вылетел стол. Благо я успел свернуть за стенку, и меня он не задел. Хикари высунул мордочку в дверной проем и показал Цунади язык, и еле увернулся от куная, брошенного Цу, и с довольной рожей направился в гостиную. Как говорится, сделал гадость, на сердце радость. Когда уже вернулся в гостиную, то Мита-сенсей напомнила мне о печати. А поскольку у меня с собой не было бумаги и чернил, то я решил показать ей все с помощью гендзюцу. Мита-сенсей, я сейчас использую гендзюцу, чтобы показать, как я менял цепь фуин, и начал складывать ручные печати. Заодно сказал ей и помощь с внедрением чакры в Мита. Хикари-кун, на джинчурике не действуя. Что там не действует, я так и не дослушал, а перед нами появилась массовая иллюзия. Так вот, как ты видишь окружающий мир, задумчиво проговорила Мита. Ну, мне трудно сравнивать. Пожал я плечами. Действительно, сказала Мита-сенсей и перевела взгляд на печать с утяжелителей, что парила в воздухе, будто 3D-проекция. Хотя почему будто, так оно и есть. Ну, показывай. Да, видите вот эти символы в цепи, их нужно повернуть перпендикулярно, а вот эти развернуть на 180 градусов. Начал я прямо на проекции перестраивать цепь фуин. При этом нужно добавить связующие символы вот здесь и здесь, добавить дополнительные символы сдерживания, но их нужно тоже развернуть вот так. Это нужно для того, чтобы на объект не действовала природная чакра. А вот этот участок как раз отвечает за перенаправление поля притяжения. Максимально обнуленный мной вес – 100 кг. И ты это сделал, просто разобравшись в печати на утяжелителях? Как-то потеряно, спросила она. Такое ощущение, что я сейчас самого шинигами призвал. Ну да, ну не совсем так, с помощью модуляций, которые создавал Юи, но в основном разбирался во всем сам. Юи с чакрой все еще не в ладах, а с рассеиванием чакры что? В принципе, мне известно пара методов, но все они работают при соприкосновении, а тут на дистанции. На самом деле ничего сложного в ней нет, ведь чакра – это смесь духовной и другой энергии, и все, что нам надо, это отделить ее от общей массы. Другой энергии, не телесной, телесная энергия присутствует и она является доминирующей, но не только. Чем больше предрасположенность к стихиям у человека, тем его чакра более насыщена другими энергиями и соответственно он сильнее, просто телесной больше всего. А вот, например, в сен-чакре, жизненной энергии мизеры, когда человек впитывает ее, то значительно увеличивает свои возможности, потому что его чакра становится более насыщенной другими видами энергии. И давно ты это понял, где-то спустя месяц, после пробуждения дадзюцу, и тут спускается цунади. Броня отлично на ней сидела, подчеркивая все изгибы тела. Хикари, почему тут что-то светится, это ведь сильно демаскирует. Это фонарики, их можно выключить. Мало ли придется исследовать пещеру там или базу под землей без освещения. Как-то смущает в этом на людях появляться. Ты всегда можешь надеть что-то сверху. Пожал я плечами. Давай лучше проверим работу брони. Пойдемте тогда на задний двор, предложила Мита-сенсей. Химавари-чан, приглядишь за навыки. Я тоже хочу посмотреть, пискнула вышеупомянутая. Так тебе никто не запрещает. Просто пригляди за ним. Слегка улыбнулась Мита и потрепала малышку по голове. Всей толпой мы вышли на задний двор и пока шли, я объяснял способ управления броней и некоторые минусы. Спустя 5 минут инструктажа, мы наконец-то начали тестирование. Сперва активировали барьеры, что засветились золотистым светом. Единственный минус в том, что Цу не может сдвинуть руку, пока активен барьер. Ведь ей, она удерживает проколы в пространстве, но зато она может атаковать с другой руки. Обычно для активации барьера нужно положить 2 руки на свиток в разных местах, из-за чего свиток обычно кладут на землю, но перчатка полностью убирает этот недостаток. Следующим на очереди стала активация поля рассеивания. И как проверить работу поля? Спросила Химавари. Вот так, и я создал в руке стандартный Розинган и со всей скорости подбежал к Цунаде. Как только до нее осталось 3 метра, техника в моей руке просто развеялась, а Цу на рефлексах чуть не снесла мне голову с ноги. Благо успел пригнуться и отпрыгнул от нее подальше. Аккуратнее, Цунаде, так и без головы можно остаться, а ты мог бы и предупредить. Так, а теперь рассеивание кинетической энергии. Я достал свиток и призвал из него молот, с меня ростом. Так, Цунаде, стой спокойно, дай-ка я по тебе хоть разочек вдарю. И на моем лице вылезла кровожадная улыбка. И поле отключи, пожалуйста. Может, не надо? Как-то жалостливо спросила Цу. Надо, Цунаде, надо. Цу послушно отключила поле, а я отошел подальше и, используя Шункан Касаку, набрал максимальную для меня скорость и перед ударом закрутился вокруг своей оси и вдарил со всей силы. Бум! Раздался звук удара, а Цунаде протащила ногами по земле около метра. Ну, вроде нормально, совсем не больно, сказала Цу, трогая свою грудь, куда пришелся удар. Хикари, это потрясающе. Так, а теперь второй этап эксперимента. Загорелся я. Навыки, одолжи-ка ожерелье. На, гордо передал он мне реликвию своего клана. Пока я нес его Цунаде, то вовсю копировал все цепи Фуин и пытался понять принцип работы. Надевай, протянул ожерелье Цу. Сейчас посмотрим, как усилится действие брони. Цунаде отвернулась от нас, пытаясь пропихнуть ожерелье под броню. Минуты 2 мучилась, но все же смогла. Дальше мы повторили те же действия и в итоге барьер визуально не изменился, поле увеличилось до 5 метров, а вот рассеивание кинетической энергии заметно усилилось. Да что там усилилось, мне в обратку дало такой отдачей, что просто вырвало молот у меня из рук. Хикари-кун, обманчиво любезный и добродушный голос Мита-сенсей заставил все мое тело покрыться мурашками. Обернулся на нее и увидел в ее руках мой молот, который, видимо, прилетел в нее, после того, как его вырвало у меня из рук. Вот это я понимаю, бронька. Почесал я репу и решил не обращать внимания на возмущение сенсея и обернулся назад к Цу. Кстати, Цунаде, тебе не мешает броня применять техники? Я хоть и пытался минимизировать влияние на танки Цу, но сама понимаешь, с гравитационными фуин очень трудно работать. Развел я руки в сторону. Цунаде сначала проверила Шосинно Дзюцу, мистическую руку, затем Шуншин, а вот Схинге, техника перевоплощения, вышли неполадки, техника просто развеивалась. В остальном все остальное отлично работало, и когда броню отключали, то Хинге нормально накладывалась на нее. В принципе, броней я доволен. Надо будет собрать Акаасан такую и себе тоже. Но как всегда есть но. Чакра металл, У меня его просто нет, я и так на броню Цу переплавил один свой кунай, который мне подарили. Да и Мита-сенсей хорошенько обобрал на него. Кунай у меня еще есть, но все же это подарок от Юка-сан, и его я трогать не буду. Придется опять трясти Мита-сенсей. Когда тесты завершились, все отправились обратно в поместье, а я уселся на Наполеингова, маленькая веранда, и начал работать с Юи, разбирая на составляющие ожерелье первого Хокаге. Запечатывающая техника меня мало интересовала, а вот накопитель сен-чакры очень. Как выяснилось, что кристалл сам по себе впитывает в себя природную энергию, а вот фуин в нем только передает ее носителю. Причем не просто вливая его в ближайшие танкицу, а как бы создавая некую область, которая затрагивает почти весь торс и соответственно очаг чакры. Причем фуин помогал держать баланс чакры. Хочу, но где мне достать такой? Хрен его знает, Хикари. А, что такое Цунаде? Я до тебя уже минут пять докричаться не могу. Я просто задумался. Цунаде уже переоделась и была в своей обычной одежде. Она присела рядом со мной и нервно перебирала пальцами рук. Хикари, я хотела узнать, когда ты покинешь Коноху. Нашла что спрашивать Цунаде. Я только начал обучение фуиндзюцу, так что не скоро. Или ты хочешь побыстрее от меня избавиться? Нет. Просто ты уже можешь создавать такую броню, и Абаасан сказала, что ты уже можешь претендовать на мастера. Нет, Цунаде. Покачал я головой. По факту я разбираюсь только в двух направлениях фуин, и то поверхностно. Тем более, я хотел еще поучиться в вашей академии, чтобы потом перенести способ обучения в Узушиа. Да и поработать немного в госпитале тоже не помешает, и честно говоря, в Коноха мне больше нравится. И чем же? Ну хотя бы тем, что у вас есть водопровод. В Узушиа его даже закладывать еще не начали. А ходить в туалет на улицу, это знаешь, как-то архаично. Ха, действительно. Мило улыбнулась Цу. Так ты что-то хотела? Нет, просто еще раз поблагодарить за броню. Она мило покраснела и клюнула меня в щечку. Спасибо, Хикари. Всегда к вашим услугам, Цунаде Хими, особенно если награда будет такой же. Дурашливо ответил я. Дурак. Стукнула меня Цу кулачком в плечо. Кстати, расход чакры на броню большой, терпимо. Минут 20 активного пользования хватит. Там еще и маска для фильтрации воздуха есть. Я видела. На том разговор сам собой и закончился. Посидели, помолчали. Солнце уже скрылось за горизонт и наступили сумерки. Окружающую нас тишину прерывал только стрекот сверчков и легкие порывы ветра. На небе все больше загоралось звезд, что создавало еще более чарующую картину, а на душе было спокойно и умиротворенно. Сам не заметил, как глаза начали закрываться. Я облокотился на плечо Цу и мирно задремал. Часть 15. Как быстро летит время, размышлял я, сидя на горе Хокаге, смотря на рассвет. Вот вроде только вчера я вошел через ворота Коноха, а уже прошло 4 года. После дня рождения Наваки, я с головой ушел в изучение фуиндзюцу и тренировки по тайдзюцу. Точнее, сам пропадал на полигоне, а клоны, коих уже 6 штук, в мастерской. Лишь один из моих клонов изучал ирьонин-дзюцу, но до практики я так и не дошел. Значимых событий почти не было. Самым главным для меня стало завершение барьера у Хьюга. В общей сложности я потратил на него 10 месяцев. Мог закончить и быстрее, но вносил в барьер постоянные правки, убирая ошибки из-за дополнительной функции и маскировки ее. Мои познания в фуин росли, но в то же время как-то однобоко. Я больше ушел в стезю нательных фуин и техниках запечатывания. Барьеры меня перестали интересовать. Нет, я могу одной рукой забабахать такой барьер, что сама Мита-сенсей его ломала 30 секунд, что, поверьте мне на слово, очень хороший результат. Но после того, как я начал ковыряться в печать силы сотни, наработки которой мне всучила Мита-сенсей, то я пропал для всего мира. 5 клонов постоянно занимались разбором печати и пониманием ее работы, а когда я выяснил, что тут еще замешана ирьонин-дзюцу, то 2 клона отправились докучать Цунаде и были посланы в госпиталь менять утки пациентам. Иначе до практики не доберешься, ну или можно искать подопытных, что весьма чревато последствиями. Печать оказалась пипец какой мудреной, из-за внедрения дублирующей системы СЦЧ. Когда печать развертывалась, то она создавала полноценный второй поток чакры, который практически полностью повторял оригинал. Линии печати смещались и удлинялись, в зависимости от носителя. Очень хитрая там стоит система координат на распространение печати. Ну а сам функционал оказался прост, кроме одной детали. Он состоял из 3 этапов. Первый – накопление чакры. Второй – передача ее назад носителю печати. Все вроде просто, но вот третий этап меня слегка напряг. Зачем в печать хранения чакры встроили функцию по замене собственных клеток организма на аналог из чакры? Мне неизвестно. И я начал копать в эту сторону и выяснил, что медиками давно доказано, что такая плоть быстро развеивается без постоянного контроля. А теперь представьте, что у вас в теле заменили, допустим, 100 миллионов клеток на чакры плоти. Чтобы их поддерживать, вам надо постоянно их держать под контролем. Если вы хоть на секунду ослабите контроль, то часть вашего тела станет чакрой. При этом на поддержание чакры плоти требуется чакра, как бы банально это ни звучало. Соответственно, подпитывая такую плоть, ты расходуешь в разы больше энергии, чем собственную, то есть убиваешь сам себя потихоньку. Но слава шинигами, этот этап был купирован, и его можно включить, только если хорошо разбираешься в фуиндзюцу. Но меня не покидал вопрос, зачем, и я снова погрузился в размышления и эксперименты. В один прекрасный день я пришел к Мита-сенсей, с, казалось бы, простым вопросом, что едят биджу. Мита задумалась и выдала, что им нет нужды питаться, на что я ей выдал, что нечто не может взяться из ничего, так и хвостатые не могут жить и при этом ничего не есть. Спустя еще 2 недели, сенсей поведала мне, что они питаются сен-чакрой. Об этом я и так догадывался, но каждой теории нужно подтверждение. И вот у меня снова встал вопрос, а что будет, если в печать скапливать природную чакру? Пошел к Цунаде за ожерельем и засел за приживлением печати лягушкам. Да лягушкам, ведь печать создает свою чакросистему, и поэтому животное без чакры подойдет для эксперимента лучше всего. Подключил этап замещения клеток и основательно поковырялся в нем. Когда активировал печать на лягушке с надетым на ней ожерельем первого, то она превратилась в камень и покрылась полностью мхом, который через секунд 10 осыпался, и у меня по столу начал прыгать лягух из чакры плоти, подпитываемая от ожерелья и контролируемая печатью. Взял ноги в руки и метнулся к Мита-сенсей. Показал ей лягуха и увидел первое в мире дадзюцу с квадратными глазами. Шучу, конечно, но картина в моей комнате, с квадратными глазами у Мита, долго будет греть мне душу. Не, ну а что, Юи запечатлела в памяти, а я нарисовал. Копия есть и у Цунаде, была подарена ей на 18-летнее. На вопрос, как я этого добился, сказал, что просто надо умереть и при этом не переставать впитывать сен-чакру, пока печать работает и тело благополучно перестроится. Но вот что будет с разумом подопытного, я не в курсе. Ведь все клетки в мозгу просто отмирают и создаются заново. И меня опять накрыло озарением. Техника цинтенцин-нодзюцу, переноса сознания тела, клана Яманака, или рыка-нодзюцу, трансформации души, катадана. Пока тело перестраивается, выполняешь технику, а затем помещаешься назад. На словах легко, а на деле невозможно. Ведь при этом надо не только впитывать природную чакру, что решается печатью, ведь она будет отдавать всю накопленную сен-чакру, но и удерживать технику и при этом быть немного мертвым, что в принципе невозможно. Мы с Мита-сенсей заперлись на месяц в мастерской и так и не придумали, как обойти данный недостаток. Только немного улучшили КПД самой печати и создали 3 подпространства под хранение чакры чернил. Под конец я выдал, что нам нужен перерыв, дабы отвлечься и затем с новыми силами вернуться за разработку. Мита подумала, как всегда, и выдала: иди-ка ты, Хикари, в академию. Ты вроде хотел посмотреть на обучение изнутри, вот и развейся, подружись с сверстниками и вообще. И вот я сижу и жду моего первого учебного дня в Академии Шиноби, который скоро начнется. Поступил я на 3-й курс, как ученик по обмену. Мита-сенсей все лихо провернула, и после окончания Академии я буду считаться не как шиноби низшего ранга, а как гражданский, прошедший спецподготовку. Что, извините меня, разные вещи. Даже сейчас я на уровне умений, твердый генин или начинающий чоунин, но вот если взять фуиндзюцу, то там я и на мастера замахнуться могу. Но не буду даже пробовать сдавать экзамен на получение звания. Ведь мастеру фуин сразу присуждается звание такубицу джонина. Почему я не хочу становиться полноценным шиноби, выполнять всякие опасные миссии и искать приключения себе на жопу? Ответ прост: свобода действий. Ведь шиноби — это по сути военные, которые подчиняются непосредственно Каге. Но вот в Узуши Агакури Носата Пост Каге, лидера страны и главы моего клана занимает один и тот же человек, что соответственно привело к борзости власти. Он может приказать тебе как глава клана, как дайми и как Каге. В случае нарушения приказа ведет за собой разные последствия. Если как глава клана он может максимум выгнать меня из него, что соответственно он делать не будет, то вот как Каге может объявить меня Нукинином. А вот как дайми, абсолютно ни хрена он со мной сделать не сможет. Я гражданин, умеющий пользоваться чакрой, что автоматически переводит меня под юрисдикцию Каге, но я не прошел обучение шиноби, что не делает меня его подчиненным. Обучался не у официальных ниндзя Узуши, а и вообще я не при делах. Короче, как дайми и Каге он надо мной власти не имеет. Только как глава клана и я всеми силами буду удерживать этот статус. А приключения на жопу я и так найду. Пора выдвигаться к академии. Прыгнул со скалы и расставил руки в стороны, ловя ими воздух. Когда до крыши оставалось метров 10, использовал Шункан Касаку, но не чтобы ускориться, а наоборот замедлиться. И вот из свободного падения я плавно перехожу в планирование. Жаль, что летать так не могу. Ну, теоретически это возможно, но не с моим контролем, который медленно, но верно шел под откос. Приземлившись в том самом парке, где встретил Химавари, направился к месту сбора первоклашек. Сперва я хотел поступить в тот же класс, что и Химавари, но решил, что лучше начать с третьего года обучения. Тихо пробрался сквозь толпу родителей и их чат. Я встал рядом с Мита. «Ты задержался, Хикари-кун, речь Хокаге уже началась. Мита-сенсей, мне эта пропаганда не нужна». Мита лишь смерила меня недовольным взглядом и повернулась к площади перед академией, на которой уже вовсю распинался Хирузин. Я специально опоздал на 10 минут, чтобы не слушать его речь. Но я недооценил третьего, он бойко вещал о воле огня еще полчаса. Когда речь закончилась, то на место, где стоял Хирузин, вышел директор академии и представил учителей. Своего классного учителя я уже знал в лицо. Нашего сенсея зовут Шимура Кагура. Сухенький старичок с седыми волосами, завязанные в хвост, простым лицом и носом с небольшой горбинкой. «Ступай, Хикари-кун, сказом не Мита-сенсей». Подошел к своему учителю, возле которого уже начали собираться молодые дарования. Он пересчитал нас по головам и сказал следовать за ним. Поднявшись на третий этаж, мы зашли в класс, где быстренько расселись по местам. Соответственно, я занял самую дальнюю парту у окна, ведь учиться я не собирался, а там спокойно. Всего в классе 21 человек. Но вот есть интересный момент. Когда я просматривал список учеников своего класса, то в нем было всего 17 человек, и после подачи мной заявки на вступление, туда сразу переводится 3 ученика, которые числились в других классах. Совпадение? Не думаю. Первой подала заявку на перевод некая Акимичи Айка. Следом за ней Учиханари, тоже девочка 9 лет от роду, и последний Нами Казимината. Вводная лекция прошла тихо и спокойно, но вот когда учитель ушел на перемену, то дети соответственно начали знакомиться. Ко мне тут же направилась пухленькая девочка, ее каштановые волосы свисали двумя хвостиками по бокам круглого личика, на котором красовались большие, изумрудного цвета глаза, прямой носик и слегка припухшие губки. «Привет, привет!» Радостно поздоровалась она и помахала мне рукой. «Ты ведь Узумаки, да? Я Акимичи Айка. Никогда не видела никого из вашего клана. А правда, что вы обладаете огромным запасом чакры? А почему у тебя волосы не красные? У всех же Узумаки красные волосы. А сколько тебе лет? А ты любишь сладости? А правда, что твоя семья держит кондитерскую? Может, сходим после занятий? Да, неуверенно ответил я, ведь ее напор полностью сбил меня с толку. Но не успел я прийти в чувство, как меня накрыл второй поток несвязанных вопросов. А какие тебе больше нравятся? Мне вот, например, Йокан и Дайфуку нравится, а еще я люблю похрустеть сэнбэ и мороженое, обожаю мороженое. Я бы кушала в кондитерской каждый день, но мне Ака-сан не разрешает. Говорит, что меня никто в жены не возьмет, а брата наоборот туда пинками загоняют. Представляешь, приходится самой готовить. Немного поникла она и тут же оживилась. А ты любишь готовить? Я очень люблю. А давай вместе что-нибудь приготовим. Как насчет выходных? В воскресенье? Давай в часиков в 8 тогда. И не забудь, сегодня после уроков. Она помахала мне ручкой и упорхнула к стайке девушек, которые весело о чем-то щебетали и иногда бросали на меня мимолетные взгляды. Честно говоря, я опешил от такого потока быстрой речи, но больше всего меня возмутило то, что меня буквально поставили перед фактом совместной готовки и походом в кафе. Благо, лицо удалось удержать, а то повторил бы выражение лица Мита-сенсей с квадратным дадзюцу. Только я отошел от этой гиперактивной девчушки, как ко мне подошел парень с блондинистыми волосами, связанные в такой же хвост, как у меня. Обычный такой мелкий пацан, каких сотни бегают по двору. «Привет, лихо она тебя раскрутила», — усмехнулся он. «Меня зовут Яманакашин, Узумаки Хикари. Ты ведь личный ученик Митасамы?» «Да». «Почему решил в академию поступать?» «Так надо». «А ты немногословен?» «Да, предпочитаю делать, а не говорить». «Хихи». «Так и скажи, что стесняешься». «Нет, просто это напряжено». «Согласен». Донесся до меня голос от парты передо мной, на которой развалился парень с черными волосами. «Этого лентяя зовут Нарэнчу. Приятно познакомиться», — буркнул он, помахав рукой над головой, которую так и не поднял с парты. «Взаимно». «Так вы друзья?» «Ага», — ответил блондин. «И с Эйка тоже давно дружим. Тогда пошли с нами в кондитерскую, а то я с ней не справлюсь один. Заодно и познакомимся поближе». «Хех, это точно. О, можно мне с вами?» К нам подошла чернявая малышка с кукольным личиком и черными глазами. «Я Учиха Наре, приятно познакомиться». Мы представились ей, и дальше потекла неспешная беседа, в основном про быт в академии. В класс зашел сенсей и прикрикнул на нас, чтобы мы расселись по местам. Начался первый урок. Пропуская мимо ушей бубнеж учителя, я занимался медитацией. Ведь я сюда не за знаниями пришел, а на разведку. Хотел посмотреть, кто начнет подбивать клинья к личному ученику Мита-сенсей. И сразу выделились трое, с которыми мне лучше подружиться. Ведь их заслали специально. Но насчет Намикази не уверен. Надо точнее узнать, кто он, из какой семьи и какой клан ему покровительствует. В аниме про него сказано, что он гений, но каждого гения нужно правильно развивать. В жизни не поверю, что он всего достиг сам. Но вот с другими двумя, более чем понятно. С помощью Акимичи, можно выйти на хорошего поставщика продуктов и хорошенько развить сферу общепита. Ну а Учиха просто для сбора информации по дадзюцу. А вот мне как раз от них, кое-что нужно. То, что я достать так и не смог, потому что вокруг их квартала, установлен барьер, который, сука, не пускает меня в форме духа. Причем это ни хрена не фуин, а какая-то техника, которая исходит из-под земли главного поместья. По крайней мере, потоки чакры указывают на это. Наконец уроки подошли к концу, и мы отправились в кондитерскую, где меня ждал приятный сюрприз. «Рада приветствовать вас, Хикаридона». «Привет, Эцука». Быстренько метнулся я к ней и обнял. «Акаасан тоже здесь?» «Да, она ожидает вас в поместье». В глазах Эцука заплясали черти-то, а в эмоциях бурлило предвкушение. «Значит, что-то намечается». Перевел взгляд на ребятню, что уже расселась за столом. «Остаться с ними или рвануть в поместье? Эх, первое впечатление надо о себе оставить, придется задержаться». «Эцука-сан, организуете нам перекусить?» «Конечно». «Ну а я направился к ребятне». «Это твоя знакомая?» Поинтересовалась Айка. «Подруга Акаасан прибыла с проверкой». «Значит, и твоя Акаасан тоже в Конохе?» «Да». «Вот и пошла добыча информации. Нужно правильно ее выдать, чтобы Акимичи потом решили, что совместный бизнес будет интересен и нам. Ее постоянно приходится мотаться по нашим кафе. Эх, ни на кого положиться в наше время. Да хороших партнеров по бизнесу днем со днем не сыщешь», — поддержала мою игру Айка. Дальше пошли расспросы о ведении дел в семь, но все плавно скатилось к обсуждению того, какого это учится у самой жены первого, чего я достиг и зачем вообще пошел в академию, ведь у меня такой учитель. На все отвечал правдиво, но больше, чем и так известно окружающим, не выдал. Немного собрал информации с них. Ничего особенного, так пару уточнений по текущей политике кланов. Зачем мне это? Я решил поиграть в политику. Да именно поиграть. Я четко понимаю, что это не мое, но хоть какое-то представление о ведении дел и взаимоотношений между кланами у меня должно быть, чтобы не попасть впросак. Я прекрасно осознаю, что далеко не самый умный и тем более не самый сильный. Тут есть такие зубры, что меня пугают до дрожи в коленях. В основном поэтому и отправился в академию, чтобы учиться взаимоотношениям между кланами и, может быть, найти союзников. Посидев часок в кафе, мы распрощались и отправились по домам. На краю восприятия опять мелькнула тень, которая скрылась за домом. Этот неизвестный следил за нами с самой академии, но вот трогать его сейчас я не буду, его душу я запомнил, и если что узнаю, а недалеко от квартала Синджу, слежка прекратилась. Подходя к поместью, я почувствовал неладное. Чакра так и витала вокруг, но вот давление ее было не особо большим. Около входа в дом я увидел Цунаде, что общалась на повышенных тонах с девочкой, с кровавыми волосами до пят. От них и происходили выбросы чакры. Цу перевела на меня взгляд, а малышка, проследив за ним, обернулась на меня. «Кушина!» — радостно воскликнул я, и побежал к малышке. «Хикари!» — также радостно крикнула она и также рванула в мою сторону. «Кушина! Хикари!» — голос у нее стал немного угрожающим. «Кушина!» — уже не так громко воскликнул я. «Хикари!» — ее волосы будто ожили и расползлись в стороны, будто щупальца осьминога. «Кушина!» — я начал сбавлять скорость. «Что это значит, Хикари?» — на меня неслась рассерженная фурия. «Даже не представляю, о чем ты!» — начал я давать стрекача от нее. «Ну так остановись, и я тебе расскажу. Может, не надо. А ну стой!» «Эх!» — резко использовал Шункан Касаку и ушел в бок. Начал обходить Кушину по дуге, заходя ей в тыл. Приблизился к ней и обнял одной рукой за живот, другой за плечи и прижал поплотнее ее к своей груди. «Ну что ты, малышка, рассвирепела!» — прошептал я ей на ухо. «Я рад тебя видеть. Ты так выросла с последней нашей встречи!» Посопротивлявшись для приличия, она успокоилась, и ее волосы опустились вниз. Ну и эмпатией притушил немного злость. Совсем чуть-чуть. Я вообще стараюсь ей не влиять на окружающих. Но вот подсмотреть их эмоции я себе иногда позволяю. «Ты правда женишься на этой корове?» — посмотрела на меня Кушина щенячьими глазами, задрав голову кверху. «А тебе разве не рассказывали детали помолвки?» «Нет», — помотала она головой. «У нас временная помолвка, и как только в ней не будет нужды, ее расторгнут». «Вот как?» — заворочилась она в моих объятиях, развернулась ко мне лицом и тоже обняла, уткнувшись носом мне в грудь. «Тогда я тоже рада тебя видеть. Ну, помидорка, рассказывай, как поживаешь». «Сам ты помидорка», — стукнула своим кулачком мне в грудь, а затем сравнялась цветом лица со своими волосами. «Хи-хи-хи, ты такая милая, когда стесняешься, дурак. Хикари, что это за малявка?» К нам подошла Цунаде и своим надменным взглядом прожигала Кушину. Кушина вывернулась из моих рук и встала напротив нее, сверля грозным взглядом, дерзко задрав голову. «Я его подруга, корова. Кто тебя вообще сюда пустил, мелочь?» Цунаде сложила руки под грудью, чуть приподнимая ту, делая ее еще объемней, а во взгляде так и сквозило чувство превосходства. «Я буду тоже учиться у Мита-сенсей, так что, дылда, я здесь вполне заслуженно». «А что здесь происходит, Хикари?» — раздался голос у меня за спиной. Обернулся и увидел Химавари, которая вернулась из академии. Она быстро осмотрела картину, разворачивающуюся перед ней, подошла ко мне и клюнула меня в щечку, и тут же покраснела и спрятала лицо за волосами. На что Кушина взбесилась еще больше. «А это что еще за слепошрая?» — возмутилась юная Узумаки. «Я-я-я, вторая хаха на Йоме, Хикари!» — еле пропищала она и спряталась за мою спину. «Хикари, так, я тут вообще не при делах. Не знаю, что у вас тут случилось, но мне срочно надо увидеться с Мита-сенсей. И бочком сваливаю подальше от этого дурдома. И вовсе я не сбежал. Определенно нет. Просто раз Кушина здесь, то пора переходить к плану И. Что из себя представляет этот план?» «Ничего особенного, просто ускоренная прокачка меня родимого. План был создан после того, как я пытался использовать Хирайшин. Сколько я не пытался его применить, то у меня всегда выходил один и тот же результат. Клона просто разрывало, где-то по пути. Технику я исполнял идеально, но вот результат всегда был отрицательным. Меня это так взбесило, что я разобрал ее на составляющие и стал изучать. И знаете, что оказалось не так? Не был указан мир, через который нужно было переместиться. То есть, с помощью Хирайшина делался прокол в один мир, а из него на твою метку, и по такому пути передвигается шиноби. Если мир не указан, то тебя выкидывает в астрал. А что происходит там с материальными объектами? Правильно, их выкидывает назад, но в очень потрепанном виде. Поскольку я засылал туда клона, то его просто развеивало. Додумался я до этого, после того, как мой клон взял с собой лягушку. Вот он складывает печать и пропадает, а следом пришло понимание, что клон развеялся, а рядом с тем местом, откуда он стартовал, вывалились потроха лягушки. Я сразу перешел в астрал и повторил эксперимент, и он полностью подтвердил мои догадки. Не знаю, то ли судьба так сложилась, то ли просто совпадение, но сразу после выявления мной проблемы с Хирайшином, домой прибежала взволнованная Цунаде и сообщила, что Джирая выполнил призыв и пропал прямо на тренировке. На что я ее успокоил, сказав: «Вернется с жабой». Цунаде на меня странно посмотрела, пожала плечами и пошла дальше тренироваться, а через неделю хвасталась уже собственным призывом. А я пристал к Мита-сенсею с техникой призыва. Первый месяц она говорила, что нет у нее таких техник. Второй месяц, что я еще мал для них. На третий месяц моего нудения она вывалила мне 5 видов призыва. Там были и вышеупомянутые жабы, а еще орлы, черепахи, слизни и кошки. И мне кажется, что это не весь список имеющихся у нее призывов. Но мне и одного хватит, и мой выбор пал на кошек. Почему кошки? Только на их свитке было указано, что течение времени там 9 к 1, то есть 9 часов там, равняется 1 часу тут. Вот только Мита-сенсей не дала мне свиток, а сказала, что пока она не будет уверена в моей выживаемости при встрече с ними, то хрен я получу свиток. Застал я Мита-сенсей на кухне вместе с Акаасан. Мусука стартанула ко мне Акаасан и почти схватила меня. Увернувшись от нее, я сам прыгнул на нее и обнял. Попалась, хихихи. Ты так вырос, хикари. Потрепала она меня по голове. Крепчаем. Довольно, сказал я, напрягая бицуху и шлепая по ней другой рукой. Но не так быстро, как хотелось бы. Ты уже виделся с Кушиной? Ага. Они там с Цунади и Химавари разборки устроили. Вот что им не имется, так за тебя небось дерутся. Хех, мой маленький дамский угодник. Потрепала меня за щеку Акаасан. Не надо мне такого счастья. Замахал я руками. Так я вообще-то по делу. Мита-сенсей, может, уже дадите мне свиток призыва? Нет, хикари-кун. Ты даже не представляешь всей опасности призыва, если ты не сможешь с ними договориться, то если жабы тебя просто выкинут обратно, то вот кошки с тобой начнут играть, и ты будешь у них в качестве мышки. Но ведь раз Кушина здесь, значит, скоро будет война. Сколько у нас времени? Год, два. Я не хочу оставлять все на самотек. Не волнуйся, у нас все под контролем, а тебе надо просто учиться. Улыбнулась мне Акаасан. Я не сомневаюсь, но настают смутные времена, и я не хочу сидеть и трястись от страха, что весь наш клан уничтожит. Хикари-кун, не спеши взрослеть, наслаждайся детством. Доверь это дело более сведущим в делах. Ага, спасибо, не надо. Я уже Аджисану доверился, 10 месяцев рабом себя чувствовал. Зато, где ты еще смог бы попрактиковаться? Лучше бы тогда домой отправили. Я бы там такой барьер забабахал бы, что все 5 великих стран замучились ломать. Мой маленький выдумщик. Потрепала меня по голове Акаасан. В смысле выдумщик? Разве вы не получили наработки барьера, запитанного от драконьей жилы? А разве это не вы, Мита, сама создала его? Перевела Акаасан взгляд на Мита. Я только подправила некоторые цепи, в основном Хикари-кун сам его разрабатывал. Мита-сенсей, давайте честно, я могу пригодиться в войне, но с текущим телом мне там действительно нечего делать. Дайте мне возможность самому создать свое будущее, а не полагаться всегда на других. Так для того и нужна семья, чтобы на нее полагаться.